Марина Комарова, Дана Арнаутова. «Когда клиент мертв?» Книга первая. «Мертвые берут наличными». Часть первая. «Призрак в белом ханбоке». Глава первая. «Аджоси, пожалуйста, помогите. Я хочу узнать, изменяет ли мне мой парень». «Позвольте прибегнуть к вашим особым способностям, господин Ким. Дело чрезвычайной важности. Какое из двух предложений мне принять, чтобы как можно быстрее и надежнее сделать карьеру?» «Опа, мне очень нужна помощь. Стоит ли мне возвращаться домой или еще задержаться в столице? Скажите, я найду здесь свою судьбу? Я так жду ответа!» И дюжина кокетливо подмигивающих смайликов придачу. «Это Хан Соин. Сонсиним, вы меня помните? Вы гадали мне на прошлой неделе, и все замечательно сошлось. Он позвонил мне и пригласил на свидание. А-а-а, я так счастлива! Всем буду вас рекомендовать. Вы лучший!» Строчки бежали в мессенджере одна за другой. Розовые, зеленые, синие. Смайлики подмигивали, прыгали, умоляли и размахивали цветочками. Старые клиенты, новые клиенты, просто любопытные, которые заглянули на разок и то ли останутся, то ли нет. Ким Джу Вон отпил крепкого сладкого кофе. Третий час дежурства на сайте уже довольно утомителен. Другой рукой послал ответный смайлик милашке Хан Соин. На благодарность обязательно следует отвечать. Тогда другие клиенты обращают на это внимание. Заколебался, кому намекнуть на приватное гадание. Дамочке с вероятной изменой или серьезному господину в строгом костюме, желающему узнать служебные перспективы. С женщинами работать проще. Но сейчас у него непременно разболится голова, если придется целый час выслушивать историю любовного романа. Потом делать расклад, потом три раза объяснять его значение. По аватарке видно, что с первого раза ничего не поймет. Конечно, оплата идет поминутно, и денег такие дорого упакованные куколки обычно не считают. Но он уже собирался на сегодня заканчивать. Спортзал ждет, потом будет прогулка по любимым заведениям, и пиво само себя не выпьет. С другой стороны, господину в костюме стоит сделать быстрый расклад и выдать конкретный результат. Заплатит он меньше, но если вернется с претензиями, всегда можно отговориться тем, что плюсы и минусы работы каждый оценивает по-своему. «Господин Ким, здравствуйте, господин Ким. Это снова Ан Хён. Помните меня? Вы обещали погадать как-то моя Суна. Мой бедный пушистый пирожочек, моя малышечка. Господин Ким, вы погадаете про нее?» Знакомая аватарка госпожи Ан Хён мигнула на экране, и Ким Джу Вон решительно отдал ей предпочтение перед остальными. «Добрый вечер, Аджума!» — быстро напечатал он. «Конечно, я готов. Я ждал вас, дорогая Аджума, и готов гадать о вашей Суне». Суна, лохматая белая баллонка госпожи Ан Хён, недавно ушла к своим собачьим предкам в почтеннейшем возрасте, прожив не то 15, не то целых 20 лет. И теперь госпожа Ан Хён, с чего-то выбрав именно его среди всех онлайн-гадателей на сайте «Дом солнца, озаряющего душу», каждый выходной появлялась в сети, чтобы заказать гадание о посмертной судьбе Суны. Уже шестую неделю подряд Джу Вон заверял милую старушку, что душа Суны блаженствует в загробном мире, предназначенном для собак, в ожидании достойного перерождения. Но сегодня он, наконец, собирался прервать этот процесс. Нужно, в конце концов, и совесть иметь. Привязанность и печаль госпожи Ан принесли ему не только весьма приятную сумму, но и несколько новых клиенток. Подружек Аджумы, которым она его с удовольствием порекомендовала. И вовсе не нужно, чтобы Аджума рассказала им, как долго и старательно из нее выкачивают деньги. Мигнула иконка привата. Ким Джу Вон оценил свой вид в окошке чата и поправил камеру. Свет настроен так, что лицо кажется гораздо старше, чем на самом деле. Увы, никто не верит гадателю, если на вид он младше хотя бы 40, а Джу Вону исполнилось всего 27. Мальчишка по меркам его профессии. «Дорогая Аджума», — начал печатать он, и тут понял, что приват оплатил кто-то другой. Госпожа Ан Хён красила волосы в нежно-розовый, как цветы персика, оттенок, больше подходящий юной деве. Но Джу Вон был последним, кто ее в этом упрекнул бы. Дама, готовая каждую неделю гадать о посмертии любимой собачки, не считая это значительными расходами, может выглядеть, как ей нравится. Но эта аватарка была ему незнакома. Ким Джу Вон глянул на имя. Женщину лет 30 звали О Джон Су. Резкие черты лица, скромная прическа, дорогой синий костюм с белой блузкой. Время регистрации на сайте полчаса назад. Новенькая, значит. Наверняка все эти полчаса присматривалась к общей ленте, которая показывает, кто из многочисленных гадателей, экстрасенсов и жрецов сейчас онлайн. Возможно, читала отзывы. Наверняка она из тех серьезных женщин, кто не склонен разбрасываться деньгами, а раз пришла сюда, то пребывает в нешуточных сомнениях. «Я здесь, чтобы помочь вам», — напечатал Джувон стандартное приветствие и снова отпил кофе. Строчка ответа замигала. Женщина что-то печатала, стирала и снова печатала. «Это нормально. Многие чувствуют себя глупо, впервые обращаясь за такими услугами». Возможно, она недоверчива по характеру, а может, был неприятный опыт с мошенниками. Себя Джуван к мошенникам не причислял. Он-то действительно делает расклады честно и говорит клиентам только то, что не должно им навредить. А покойная собачка госпожи Ан Хёйон... Ладно, сегодня он точно сказал бы, что дорогая Суна отправилась на перерождение и скоро найдет свою хозяйку в другом облике. Пусть только госпожа Ан Хёйон внимательно присматривается к любым зверушкам, что попадутся на ее жизненном пути, и не смущается, если Суна вернется к ней котенком или черепашкой. Но что же это О Джон Су так долго пишет? Оплаченные минуты капают, но в подобной нерешительности нет ничего хорошего. Клиентка так и сорваться может. И плакали тогда премиальные, положенные за долгий приват, а заодно и возможные чаевые лично ему. Одному из лучших гадателей сайта, 7-е место в топ-10, и вот-вот будет 6-е по результатам месяца. «Вы должны мне помочь», — появилась, наконец, веселенькая голубая строчка в чате. «Меня преследует злой дух». Джувон ударил себя ладонью по лбу и разочарованно сделал еще глоток остывшего кофе. «Ну вот опять. Сумасшедшие появляются тут с печальной регулярностью, и правила предписывают ему прервать контакт, указав причину во внутреннем служебном чате. Оплата за приват и пользование сайтом вернется бедной женщине. Дом солнца, озаряющего душу, приличная организация, не балаган какой-то. Здесь не наживаются на откровенно больных». «Дорогая госпожа О Джон Су», — написал Джувон, «боюсь, вы были введены в заблуждение или что-то перепутали. Я не являюсь экзорцистом и не могу помочь вам в таком деликатном деле. Прошу прощения, что невольно вас разочаровал. Ваш баланс будет пополнен оплатой, которую вы внесли». «Вы должны мне помочь!» Сообщение буквально заискрилось восклицательными знаками. «Я так больше не могу. Он преследует меня. Является каждую ночь. Я не могу спать. Я боюсь ходить в ванную. Он смотрит на меня из зеркала. Я слышу его дыхание за спиной. Оно ледяное. Он бродит ночью по квартире. У него такие тяжелые шаги. Мои цветы все засохли. Он убил их своим взглядом. А я не виновата, не виновата! Я никогда не делала ничего плохого!» «Успокойтесь, пожалуйста», — напечатал Джувон, понимая, что все очень-очень плохо. «Я не могу вам помочь». Он почти нажал кнопку отключения чата. «Я умру, если вы откажете мне в помощи». Появилась в чате новая строчка. «Просто выйду в окно. Прямо сейчас. У меня 20-й этаж. Этого ведь хватит? Я так больше не могу. Я видела, люди здесь вас хвалят. Отличный рейтинг, множество положительных отзывов. Если вы мошенник, значит, правды просто не существует. Я устала. Я так устала». Джувон содрогнулся. Его палец нерешительно замер на кнопке мыши. «Закрыть чат, как положено? А завтра узнать из новостей, что некая О Джон Су выпрыгнула из окна? Нет уж, такого ему не хочется. Но что же делать-то?» «Дорогая госпожа О», — лихорадочно быстро напечатал он, «я постараюсь вам помочь. Обязательно постараюсь. Но по правилам нашего сайта мне требуется доказательство, что ваша проблема действительно сверхъестественного характера. Если вас преследует злой дух, мы соберем лучшую команду гадателей и жрецов, которую я возглавлю. Но сначала вам придется выполнить небольшую, незначительную формальность. Прошу вас не обижаться, дорогая госпожа О. Конечно, я вам верю, но правило есть правило». Пауза. Джуван успел взмокнуть, хотя сидел под кондиционером. Представила, что это ненормальное покончит с собой прямо сейчас, а потом полиция проверит, что она делала в сети перед самоубийством. В глазах замелькали заголовки вроде «Таролог довел женщину до суицида». «Смертельное гадание привело к шагу в окно». Потом скандал, крах репутации, полицейское расследование и увольнение с позором. Струйка пота поползла по виску. Что я должна сделать?» Через несколько томительных мгновений появились буквы в чате. Джувон выдохнул. «Обратиться к врачу и получить заключение, что вы психически здоровы», — лихорадочно быстро напечатал он. «Тогда мы точно будем знать, что вас преследует призрак, и немедленно начнем подготовку к экзорцизму. Самому сильному и действенному, который нам только известен». Пауза. На этот раз такая долгая, что Ким Джувон в нервах дохлебал кофе, не чувствуя ни вкуса, ни крепости. В десятый раз пожалел о выборе профессии, о своем высоком рейтинге, из-за которого это ненормальное вышло именно на него, и о том, что не успел вовремя уйти в приват с госпожой Ан Хёён. А может, на него свалилась неблагоприятная карма за эти 6 недель? Собачка Суна мстит с того света. «Я больше не буду дурить твою хозяйку», — торопливо пообещал Джувон, представив белую пушистую мордочку, знакомую ему по 100 фотографий, не меньше. «И поставлю свечу в храме за твое успешное перерождение. И пожертвую в приют 15% тех денег, что мне заплатила Аджума. Но все-таки часами рассказывать, как ты там счастлива, тоже чего-то стоит, правда?» «Это звучит логично», — появились в чате новые буквы. «Хорошо, я согласна. Завтра же пойду к психиатру и после этого снова напишу вам». «Только обязательно скажите ему, что вас преследуют мысли о самоубийстве», — стремительно допечатал Джувон в чат. «И про шаги, и про дыхание. Расскажите ему все, пожалуйста». «Не учите меня посещать врача», — прилетел раздраженный ответ. Джувон прямо по буквам прочитал брюзгливую жесткую интонацию. «Я ничего не собираюсь скрывать от профессионала, которому плачу. Неважно, гадатель это или врач. Но если он подтвердит, что я не больна, вы не откажетесь мне помочь». Вопросом, как он понял, это не было. Замигала иконка привата, показывая, что абонент на том конце вышел из чата. Джувон посмотрел на оплаченные, но не использованные 15 минут и понял, что ему точно нужен перерыв. На вторую чашку кофе. А может, и на бутылочку соджу, не дожидаясь похода в бар. Пить на рабочем месте – последнее дело. Он никогда не понимал коллег, что гадают под алкогольными парами, а то и под чем покрепче. Но раньше у него и клиентов таких не попадалось. 20-й этаж, окно. Может, права была тетушка, и стоило подавать документы на юридический?